Глава 5. Бытовые вопросы. Позади меня дважды громыхнул выстрел. Одновременно прозвучал и оглушительный рев. Сам не знаю почему, но я сначала перешел на шаг, а потом и вовсе остановился. Обернулся. Белый, стоя по колено в густой траве, спешно перезаряжал двустволку, а шатающийся омутник, двигаясь заметным трудом, готовился совершить прыжок. Снова прогремел выстрел, но только один. Словно завороженный, я смотрел на то, как тварь в неуклюжем прыжке сбила с ног человека, вцепившись в него клыками. Бродяга вскрикнул. В глазах мелькнуло какое-то наваждение. Белый, хотя и находился в лапах твари, но выглядел хорошо и даже очень. Ожидаемо должна была лететь кровь, а сам человек уже должен быть на грани, но нет. Напарник умело отбивался ножом, и при этом его покрывало что-то вроде силового поля. Одна моя половина рвалась на помощь. Другая, руководствуясь инстинктом самосохранения, желала противоположного. Неудивительно, что меня раздирали сомнения, а нахрен оно мне надо. Пока тварь занята напарником, я могу успешно сделать ноги. Спрячусь, выжду время в безопасности, а затем вернусь за его вещами. Наверняка в рюкзаке у Белого много чего интересного имеется. Отличная идея, но это не про меня. Я не мародер и никогда им не был. Откуда я это знаю? Да какая разница, просто знаю и все. Моральные принципы не позволяли. Не думая о возможных последствиях, я бросился к ним. Двустволка лежала на траве. Как происходила сама схватка в зарослях, не разобрать. Субъект омутник, 9 уровня, состояние здоровья 23 из 180. Я решительно подскочил, схватил двустволку, кое-как проверил наличие патрона. Шагнул к ослепшей на один глаз твари, трясущейся от напряжения рукой приставил дуло к ее голове, затем без раздумий выжал спусковой крючок. Громыхнул оглушительный выстрел, брызнула кровь. Огромная тварь дернулась и сразу обмякла, рухнув всем своим весом на человека. Белый захрипел, выпучил глаза и тут же застонал. А у меня перед глазами выскочило системное окно. Вы победили субъект-омутник 9 уровня опасности. Это героическая победа. В результате проведенного боя вами получено 12 очков силы, 14 очков ловкости, 9 очков выносливости, 18 очков удачи. Получено 2082 очка опыта. Получено 13 очков распределяемых характеристик. Ваш уровень 1. Побеждайте противников, это поможет вам стать сильнее, быстрее и выносливее, а также обретать новые способности. За выдающиеся достижения вас ожидают особые награды от Бастиона. Я еще не успел понять, что все закончилось, как выскочило второе окно. Поздравляем, получена особая награда от Бастиона. Независимо от уровня вашего развития, вам открыта способность «Ржавчина первого уровня». С информацией относительно полученной способности можете ознакомиться в базе данных. Я продолжал стоять с разряженной двустволкой в руках, читая строки. Смысл доходил с трудом, сказывался адреналин, разжижающий кровь. Ну и гормон страха. Система системой, а действия гормонов никто не отменял. «А, зараза! Вот зачем ты влез, а?» Возмущенно простонал Белый, с большим трудом выползая из-под окровавленной туши. Часть его лица была заляпана брызгами крови и мозгов. «Чего?» – переспросил я, глядя на него отсутствующим взглядом. «Я его почти добил. Ты нахрена стрелял?» «Думал, он тебя сожрет». «Ага, сейчас». Недовольно махнул рукой бродяга. «Да у меня стазис еще секунд 10 точно выдержал бы. Я бы ему нож в глаз воткнул бы. Эх, 9 уровень. Нормально прилетело бы. Может, 6 разменял бы». Тут он заметил, что выгляжу я растерянно. «Ты чего? Завис, что ли?» «А, понимаю. Уровень дали?» Белый прищурился. «Нет, не дали. Так же первый и остался. А что тогда?» «Очки какие-то, много, и еще опыт». «Ну да, опыта много должно было упасть. Мелких тварей вроде хмырей нужно 2 завалить, чтобы уровень дали». «Странно, почему ты все еще первый. Проверь, сколько тебе нужно опыта до следующего уровня». «Не написано, только общее число уже накопленного. 2637». «Ерунда какая-то». Белый стер ладонью остатки мозгов с лица. «Так не бывает. А способности никакой не прилетело». «Вроде нет, ничего такого», — соврал я, пока не решившись открывать ему всю правду. «Хреново. Наверное, это потому, что ты только добил омутника, а всю работу сделал я. Ну, вообще-то урка его знатно покромсал. Но и я ему в морду трижды стрелял жаканом. Ладно, считай чудо, что вообще отбились. Такая тварь, даже раненая, крайне опасна. Я со своим пятым уровнем только раз седьмого завалил. Но и то субъект был ослаблен ядом и частично парализован». «Слушай, я перебил его, не дослушав до конца. Я же видел, как он тебя в прыжке с ног сбил. Грыз твою голову, потом руку, ну... Как так получилось, что на тебе не царапины?» «Братан, это иллюзия», — загадочно улыбнулся Белый. «Способность у меня такая. Со стороны выглядит не то, что на самом деле. Иллюзия одновременно защищает меня силовым полем. Полезная вещь, случайно получил. Жаль, только недавно смог улучшить». «А что значит улучшить?» Я опять ничего не понял. Информации было так много, что я снова начал раздражаться, забыв о недавней победе и приобретенной специальности. «Короче, в двух словах, на втором уровне прокачки каждый объект получает рандомную способность. Это может быть что угодно. Запредельная меткость, улучшенная скорость, даже невидимость, вариации тьма. До пятого уровня новых способностей не будет. Но зато уже имеющуюся можно модифицировать. Пока ясно?» «Ясно». Я посмотрел на распростертое тело и в голову тут же напросился вопрос. «Слушай, а внутри него эти, ну, как их, лиды могут быть?» Бродяга утвердительно кивнул, причем у него даже глаза заблестели. «Конечно, причем могут быть и особые. Предлагаю поделить. Мне 3/4, тебе 1/4». «Поровну», — уверенно заявил я, глядя ему в глаза. «Завалил-то я». Повисла напряженная пауза. «А ничего не треснет». Тот оценивающе посмотрел на меня. Затем глянул на поверженную тварь, после чего расхохотался. «Ладно, не вопрос. Только доставай их сам». «Хорошо». Я растерянно глянул на тело. Его вес даже навскидку был 300 кг. Как бродяга из-под такой абразины выбрался? Напарник, хитро улыбаясь, сунул мне нож в руку. Но я покачал головой и полез за своим. С чего начинать, я понятия не имел. Кокон с лидами был внутри брюха, рядом с сердцем. Как он выглядел и что именно из себя представлял, я не знал. Понятно, что процедура кровавая и неприятная, но зато полезная. Вот и я сейчас. Попытался поднять лапу, но сделать это одной рукой было нереально. «Ай, твою мать, вот, сюда режь!» Белый нетерпеливо ткнул ножом в правый бок чуть пониже шеи. «Сюда и вправо!» И я начал резать. Сначала неуверенно, с брезгливостью, особенно когда еще теплая кровь потекла к ногам. Не прошло и минуты, как я по уши уделался в крови. Почувствовал вонь внутренности, искал долго, но кокона почему-то так и не нашел, хотя сердце уже вытащил наружу. «Что-то нет ничего!» Морщись, выдохнул я, кое-как подавляя рвотный рефлекс. Копаться в потрохах такой огромной твари было сложно. Отвратительный запах, да и вид совсем не располагал. «Есть, ищи лучше!» Авторитетно заявил напарник и открыл вторую банку с пепси. Усевшись на заднюю часть тела омутника, он не спеша наслаждался напитком. Я поразился его хладнокровию. Рядом кровь и кишки, а он тут пепси распивает. Еще минута ушла на то, чтобы я прощупал большую часть брюшины. Аж засунул руку почти по плечо. Ничего. Кажется, запах даже усилился. Воняло так, что даже невозмутимый Белый отсел подальше. Копаться в теле мертвого животного – удовольствие просто феерическое. Но долго так продолжаться не могло. «Ты там лиды в кишках ищешь, что ли? Еще бы в жопу ему залез!» И тут я не выдержал. С характерным звуком блеванул прямо внутрь туши. Очень многое вылезло обратно. «Фу, вот дерьмо! Ты чё творишь?» Банка с недопитым пепси полетела на землю, а сам бродяга вскочил и встал надо мной с таким видом, словно я его любимый холодильник заблевал изнутри. «Извини!» Кашляя и с трудом сдерживая остаточные рвотные позывы, прохрипел я. Он с досадой хлопнул ладонью по лбу, покачал головой и отвернулся. Снова посмотрел на изящную картину. Затем все же произнес: «Ты бы ему еще в пасть наблевал!» Продолжал возмущаться бродяга. «Короче, левее возьми, там твой кокон!» Ты же сказал справа. Меня все еще тошнило, но соображал я трезво. Я вроде как пошутил. Для убедительности даже плечами пожал. Подходящего слова, которым можно было охарактеризовать выходку Белого, я не нашел, потому промолчал. Очень хотелось ляпнуть что-то такое ядреное, но я понимал, почему он так сделал. Я оборзел, а он проучил. Да, мерзко, противно. Но раз взялся, то доводи дело до конца. Кокон нашелся слева, причем очень быстро. Не было никакой необходимости засовывать руку по локоть. Вытащив наружу плотный белый пузырь размером с литровую бутылку, я вопросительно посмотрел на напарника. «Да, это оно. Режь внешний слой. Да не бойся ты, это ж не желудок». Внутри оказалось сразу 4 лида. Один был средний, изумрудно-зеленый, 2 маленьких синих и 1 огромный красного цвета. «Огромный красный лид ярости. Используется для модификации тела. В сборке с вероятностью 12% вызывает воскрешение объекта. Добавляет 21% к физической силе, 11% к выносливости, ускоряет поглощение опыта на 6%, добавляет к процентному соотношению очков баста с усилением 0,5%, добавляет 15 очков к максимальным очкам здоровья. Редкий трофей». «Ого, да это же большой красный лид ярости!» Восхищенно воскликнул Белый, потирая руки. «Даже огромный! Так, еще зеленый лид здоровья. Ну, тоже очень неплохо. Ага, и 2 синих. А мелкие синие — это лиды энергии? Ага, добавляют к выносливости, но забирают восстановление очков баста». «Что еще за очки баста?» «Это особые очки, которые дают возможность пользоваться своими способностями. Вот я силовое поле ставлю. На это расходуются очки баста. Чем их больше, тем лучше. Если их нет, все, ничего не сможешь. Есть такие люди, их зовут глушителями. Они гасят очки баста, как бы выжигая их. Что это значит, и дураку понятно». «Ого», — удивился я, впитывая информацию. «А какие еще лиды существуют?» «Редкий, белый, и еще черный есть. Желтый, но он совсем убогий. Есть специальные сборки лидов, собранные специалистами, серебряный и золотой. Но не забивай этим голову, слишком сложная хрень». «А что за специалисты?» «Их зовут мастерами, и их услуги крайне дорогие. Но зато при создании сборок можно играть с параметрами как угодно». «И что? Получается, за такие вот кристаллы можно купить что угодно?» «Вопрос даже не в том, что за них можно купить», — задумчиво произнес Белый. «Более ценным будет употребить их, усиливая свои собственные параметры, силу, ловкость, очки баста, да много чего». «В смысле усиливать?» «Глянь на эту тушу, в ней 300 килограмм. Я смог вылезти, а вот тебя бы уже раздавило нахрен. Не заморачивайся, братан. Если доживешь, сам все увидишь, долго рассказывать». «А разве мы куда-то торопимся?» Бродяга усмехнулся. Вытащил из рюкзака еще 4 пустых контейнера, из которых 2 отдал мне. «Бери красный, он самый ценный, да и попадается редко. А остальное мое». Мы оба сидели в доме с красной крышей и уплетали тушенку с консервированными овощами, запивая все это вином. Как оказалось, голод, жажда и сон напрямую влияют на выносливость и восстановление здоровья. За этим нужно следить. Сладкие напитки вроде Пепси помогают быстро восстанавливать очки баста. Именно поэтому у бродяги с собой было почти 10 банок. В его с виду небольшом рюкзаке было столько всего, что я прифигел. «Как ты все это таскаешь на себе?» «На, попробуй!» Он с легкостью швырнул мне рюкзак. Я ожидал, что он весит не меньше 30-ки, а оказалось, что и 10 не будет. «Что за хрень? Содержимое не может так мало весить». «Ага. Вот для этого и нужны желтые лиды. Они вес сбрасывают, правда, сажают ловкость». Вино, как и овощи, нашел Белый, основательно порывшись в подвале. Ну а я пока занимался осмотром своих травм. Бинты мне больше не требовались, раны уже покрылись коркой. Кровотечений не было. Опухлости были приемлемыми, что говорило о том, что обошлось без фатальных воспалений. И хотя мои кости еще не срослись, Белый отреагировал нормально, не проявил ни капли волнения. «А если они срастутся неправильно?» — не унимался я. «Знахарь починит, все починит. Толковый специалист может поставить на ноги смертельно раненого часа за 4. А твои пустяки расплюнуть. Есть специалисты, что могут за час вылечить все. Абсолютно все. Любой недуг, любой перелом. Да блин, даже конечность можно отрастить. Ну, это, конечно, очень тяжело и дорого, но тоже возможно. Я слушал, запоминал. А на языке крутился один вопрос. «А что будет, если я погибну?» «Значит, все, отбегался, пиши пропало. Но не переживай, есть способы воскреснуть. Жизнь-то у нас одна, но ее можно дублировать не один раз. Именно для этого нужны лиды, но не простые, а комбинированные. Их-то и называют сборками». Конечно, воспринимать такую информацию было непросто. По всему выходило, что все объекты, ставшие носителями, крайне живучие существа. Ну, разумеется, с вариациями. Само собой, что во все это поверить было сложно. Но многое я уже успел увидеть собственными глазами. «Ладно, ну а существа, населяющие этот бастион, они что такое?» — спросил я, пережевывая сочную свинину. «Субъекты», — просто ответил бродяга, вгрызаясь в сочный кусок свинины. «У них свои особенности. Они тоже могут получать уровни. Некоторые считают, что ранее это были просто животные, но система их перекроила по-своему. Какими бы сильными и опасными они ни были, есть противники куда более ужасные. Настолько, что им даже прокачанные объекты 20-х уровней стараются не попадаться на пути. Например, человекоподобные твари, похожие на людей, только генетически измененных. Их называют муты. Но такие обитают на 3-х и 4-х кругах. На 5-м элитные муты. Чудовищные твари, у которых и уровни зашкаливают. И живучесть просто феноменальная. Это еще почему? А хрен их знает. Я так далеко еще не забирался. Был на границе с 3-м кругом. Тогда же там столько дерьма обитает, что еле ноги унес. Я внимательно слушал, запоминал, не забывая прятать в себя тушеное мясо, запивая его вином. Меня слегка разморило, и потому меня понесло с вопросами. Откуда все это взялось? Был же нормальный мир. Мир, ну ты дал! Правду уже и не помнит никто. Бродяга даже расхохотался. Затем, успокоившись, снова принялся за вино. Какая-то катастрофа была, это все знают. А меня словно по голове кувалдой ударили. Хорошо так ударили, от души. В смысле никто не помнит? Это что за херня? Так, начал было я и осекся на полуслове. Всегда был бастион. Слушай, я не знаю, чего прикопался. Я же говорил, что не тот, кто тебе все разложит по пальцам. Сам не помню, кем я был раньше. Очнулся, как ты. Попал в группу охотников. С ними таскался около месяца. А как давно ты пришел в себя? 276 дней назад. С готовностью озвучил Белый. Он как раз закончил с тушенкой и, закрыв пустую банку, тут же сунул ее в пакет. «Всегда уничтожай за собой остатки еды. Это важно. Иначе тебя по запаху отыщут и в самый неподходящий момент нападут. Моргнуть не успеешь. Лучше всего закопать». «Ага», — рассеянно произнес я, мысленно ругая себя за то, что на крыше чердака просто взял да и оставил пустую банку рядом с собой. «Если бы вовремя не восстановился слух, меня бы уже хмыри догрызали». «Ладно, пожрали? Пожрали. Теперь пора собираться. О, кстати, а на маркере от бастиона таймер случайно не привязан?» Я активировал карту. Посмотрел. Нет, ничего похожего на отсчет времени я не заметил. Напарника это не удивило, зато обрадовало. «Это хорошо, когда таймера нет. Не люблю бегать по кластерам в жопу ужаленным. Ну что, идем?» Собрав вещи, я уже собрался было выбраться наружу, когда Белый удержал меня. «Я смотрю, у тебя кроме той зубочистки, что ты ножом называешь, другого оружия больше нет?» «Нет». «Ясно. Держи, блин, турист». Бродяга протянул мне самострел. В кустарном магазине помещалось 3 патрона. Экстравагантное оружие выглядело странно, необычно. И такое я видел впервые. «Это зачем?» «Спину мою прикрывать, заодно и свою шкуру», — покачал головой Белый. «С омутником нам сильно повезло. Мог бы легко обоих распотрошить, и ничего бы мы ему не сделали». «Я таким никогда не пользовался. Оружие я принял, но удовлетворения не получил. Предмет самострел. Класс редкий, крафтовый. Огнестрельное оружие боя на коротких дистанциях. Прочность высокая. Особые свойства отсутствуют. Элементы расширения отсутствуют. Количество зарядов 3 из 3. Бери, я тебе не мусор отдаю. Годная вещь. Всего 3 заряда? Сморщился я. Хотя был несказанно рад тому, что обзавелся более-менее серьезным оружием. «Ну, братан, ты совсем оборзел», — оскорбился напарник. «Патроны к нему я тебе дам. 2 найдется. А вот когда они выйдут, или сам делай, или покупай. Только настоятельно рекомендую его не продавать. Пусть всегда при тебе будет. Это примета у нас такая. Чего ты ржешь?» Неожиданно мне стало весело. Я понимаю, ружье там или дробовик, автомат. Но самострел, блин. Да нет, все нормально, спасибо. Ты мне спасибо еще не раз скажешь. Белый явно обиделся, но не прошло и минуты, как он уже все забыл. Выберемся на болото, сможешь потренироваться. Это он с виду такой невзрачный, а пробивная мощь ого-го. Ладно, ладно, убедил. Я аккуратно сунул его в карман. Мы собрали вещи, спрятали мусор и покинули поселение. Лишь на самой окраине я узнал, что оно называлось Мукачево. Ни о чем мне это не говорило, но название я запомнил. «Белый, а куда делись те, что здесь жили ранее?» «Артем, ты чего такой любопытный? Башка еще от объема информации не скрипит?» «Скрипит», — признался я и тут же добавил. «Но это золотое правило. Осведомлен, значит вооружен». «Кто-то погиб, кто-то объектом стал», — вздохнул бродяга, двигаясь вдоль кромки леса. «А кто-то просто исчез, словно и не было его никогда. Иногда люди тоже с объектами остаются, но их быстро животина жрет, вроде тех же хмырей. Вообще, на втором круге хмыри — самые слабые из существ. С твоим-то первым уровнем и с таким справиться будет крайне сложно, но в целом так и есть». «А крупные поселения есть? Ну, или города?» «Конечно, есть. Вот, например, в 30 километрах к северо-востоку отсюда город Львов. Точнее, то, что от него осталось». «В смысле? Это отсылка к катастрофе?» «Угу, руины там одни. Точно никто не знает, но примерно 100 лет назад и была та самая ужасная катастрофа. То ли сверхмощная бомба взорвалась, то ли атомная станция. Версий много ходит, но никто точно не знает. В общем, накрыла площадь аж 800 километров. И тогда же появился бастион. Первый круг почти нетронутым остался, не докатилось до него. Второй круг пострадал частично. В основном городам досталось, что ближе к границе. А остальные круги? Ну, у меня знакомый есть, который на 5-м бывал. «Говорит, там каменная пустыня, камни и песок, и муты кошмарные бродят, а способности у них просто феноменальные. Могут ствол танковой пушки согнуть». «Да ладно, это как такое возможно?» «То есть остальное тебя вообще не смущает, да?» «Ладно, пусть так. А что может быть на 7-м?» – осторожно спросил я. «А этого, братан, никто не знает». Но эпицентр катастрофы, если это, конечно, была катастрофа, именно там. Когда все утихло, появился бастион. И мы, объекты и субъекты. Не сразу все устаканилось. Было тяжело все это принять и осознать. А выйти из бастиона можно? Бродяга резко остановился и взглянул на меня так, что я даже сжался. И еще никому это не удалось. И вообще, хватит вопросов, окей? Он повернулся и продолжил путь. Некоторое время я молчал, затем снова поинтересовался. А известно, когда появился первый человек. Белый развернулся и прищурился. «Все-то тебе знать надо. Странный ты». «Ладно, есть один человек, который себя объектом не считает. Вообще и мы себя объектами не считаем. Нам больше подходит другое название, вроде диггера или игрока». «Так что там про первого объекта?» – напомнил я. «А, ну да, ему 63 года, и у него 35 уровень. Это охренеть как много. Живет на другой стороне второго круга третьей группы. Зовут его историком. Уверяет, что все знает, но по факту ничего собой не представляет. Полный нейтрал. Хотя прокачанных способностей у него больше десятка. Все же настал тот момент, когда мне надоело расспрашивать. Информация у Белого была какая-то разрозненная, на уровне слухов. А я хотел как можно скорее разобраться в обстановке. Конечно, к сведению принял, но со скрипом. Мукачево осталось далеко позади. Мы миновали небольшую рощу, состоящую преимущественно из сосен. Пришлось обогнуть логово хмырей. Бродяга насчитала 6 особей, вожак которых едва доходил до 5 уровня. Однако сталкиваться с такой стаей было крайне глупо, поэтому решили сделать крюк почти в километр. Когда же я наконец увидел болото, то неприятно удивился. Впереди, насколько хватало глаз, стоял густой туман. Поверхность болота – темная жижа с поднимающимися кверху испарениями, до заросли сухого камыша, ну а сверху сам туман. Завораживающая, мрачная и неприятная картина одновременно. «Трындец!» Остановившись, я вляпался ногой в глубокую яму, заполненную жижей. «Ты куда меня, блин, завел?»